возле клуба постоянно табунились безбилетники. Ванечка всех записывал в тетрадь и пускал по два человека в кинобудку крутить динамо-машину. Одни упарятся, отваливают в сторону, других пускают. Те крутят и смотрят в окошко кино до тех пор, пока не осоловеют. От охотников отбоя не было. В дверях стоял Макар Сивый, держал здоровенную запирку, пропускал только по билетам, да по Ванечкиным запискам. На этот раз наружные двери были раскрыты настежь, а возле внутренних, тоже не запертых, сидел на табуретке Макар и лузгал семечки. Соня чинно поздоровалась с ним и спросила: «Чего это нынче все ворота нараспашку, а говорили, будто представление новогоднее?» «Отменили представление, собрание проводят по случаю 50-летия Сталина». «Так он чего, приехал, что ли?» «Ага, верхом на облаке». «Не пойму я, что это. Как же так, именины справляют, а именинника нет?» «А очень просто. Вредительство обнаружено». «И где?» — испугалась Соня. «А тут, а в этом самом фуе». «Какое ж вредительство?» «Стены обклеивали. Шпалеров не хватило, дали газет. Ну, стали эти газеты сажать на кнопки. На газетах портреты Сталина. Кто-то и угодил ему кнопкой в глаз. Стал народ собираться, смеялись. У него, говорят, чертов глаз, как у Филина. Сунься за ним. Он, те говорят, в преисподнюю затянет. Хищник, одним словом, стоят, смеются. А тут Зенин пришел. Это что, говорит, такое? Вместо новогоднего представления антисоветскую демонстрацию устроили? Наш таракан с перепугу в щель забился. А Зенин отменил представление, сходил в РИК, привел оттуда начальство, и вот собрание устроили. Сходи, послушай. Фойе было безлюдно. В раскрытые двери из зала долетал громкий и сердитый голос Зенина. Соня подошла к дальней от сцены двери и, раздвигая тяжелую портьеру, заглянула в зал. На сцене за столом сидел Возвышаев с каким-то незнакомым кучерявым человеком, а на трибуне говорил Зенин. «Это ж надо дойти до такого членовредительства, чтобы самому товарищу Сталину, вождю мирового пролетариата, на стенке в фойе глаз пришпилили. Они выбрали самый подходящий момент, когда вся страна отмечает торжественно 50-летие дорогого вождя, решили такой зловредной выходкой скомпрометировать всесоюзное мероприятие. Здесь не простое хулиганство. Это явные происки классового врага. На эту вражескую выходку мы должны ответить еще более активным проведением сплошной коллективизации, сбором хлебных излишков и массовой контрактацией скота. Руководство нашего района сделает соответствующие выводы и проведет по всем селам собрание по чествованию товарища Сталина, по развенчанию культа Рождества Христова с одной стороны и осуждению кулачества и его гнусных пособников с другой. В зале много публики, все молодежь. По ярким цветастым шалям видно было, на представление явились. Кречева не было ни на сцене, ни в зале. Соня вернулась к Макару и спросила: «А чего это нашего председателя не видно?» «Он в кинобудке Ванечку распекает». Соня вынула из кармана шубы целую горсть подсолнухов и всыпала в необъятную пригоршню Макара. «Ой, Макар, милый, не в службу, а в дружбу. Позови Кречева. Только не говори, что я его жду. Скажи, мол, из сельсовета рассыльная». «Я и в самом деле из сельсовета», — соврала Соня. «Скажи, его по телефону вызывали. Пусть выйдет на час. Я подожду его на выходе». Макар, тяжело подминая половицы, как медведь, косолапя чунями, пошел в кинобудку. Через минуту из клуба вышел Кречев и громко спросил с крыльца: «Кто меня тут вызывает?» Соня вынырнула из-за двери и сказала игриво: «Ой, какой ты грозный!»